Глава 16. Когда двери таинственного особняка захлопнулись за спиной Белецкого и Терентьева, и они снова оказались на Чистопрудном бульваре, уже начало светать. Какое-то время они шли молча, и, наконец, Анатолия Витальевича прорвало. «Куда же этот мир катится?» — воскликнул он, приправляя философский вопрос парой ядреных кабацких словечек. «Обер-полицмейстер заседает в тайном обществе. Банкиры тратят свои миллионы на поиски философского камня. А по первопрестольной разгуливает вампир и жрет, кого попало». «Вы думаете, вампир с ними все-таки как-то связан?» «Уверен, даже если этот чертов председатель клянется в обратном. Вполне возможно, он и впрямь так думает, но порошок, бодрящий крысы, судя по рассказам Руднева, упыря тоже, является очевидным доказательством этой связи». «Нам нужно вытаскивать Дмитрия Николаевича из этой истории». Мучившее Белецкого дурное предчувствие окончательно переросло в гнетущую тревогу. «Согласен», — поддержал Терентьев. «Но давайте все же дождемся от него весточки. Если он отправит ее утром, я получу ее не позже, чем к полудню. Мы не знаем, что там происходит, и можем подставить его, действуя вслепую». «А если не будет сообщения?» «Мы немедля отправимся за ним. Послушайте, Белецкий, я не меньше вашего волнуюсь за него. Да и затея это была моя. Но посудите сами, пока никаких зацепок здесь, в Москве, никому из нас найти не удалось. Возможно, Руднев найдет их там, подле Михайловской. Если мы лишим его этой возможности, второй шанс может и не представиться, и тогда весь взятый им на себя риск окажется и вовсе напрасным. Мы должны дать ему время. Он не для забавы на это пошел». Белецкий, скрипя сердце, был вынужден согласиться. «Хорошо, мы будем ждать до полудня», — ответил он, а после перевел разговор на менее тревожащую его тему. «Анатолий Витальевич, вы предполагаете, кто мог скрываться под именем председателя?» «Понятия не имею. А вы?» «Тоже нет. Но я за последнее время просмотрел много фотографий в газетах. Дмитрий Николаевич надеялся узнать вампира. Так вот, лицо этого председателя мне показалось знакомым». «Думаю, вы ошибаетесь, Белецкий. Стал бы он нам свою персону демонстрировать, если бы его портреты в бульварных листках печатали. Наверняка какое-нибудь высокопревосходительство особого отдела при третьем делопроизводстве. Хотя, конечно, великое искушение найти его имя и прижать при случае. Эти чертовы тамплиеры с тайными своими делишками — самое страшное зло для матушки России. Ладно, Белецкий, идите домой и ждите от меня новостей, а я в контору». Они расстались. Белецкий вернулся на Пречистенку. Он пытался занять себя то одним, то другим, но мысли его неизменно возвращались к вампиру, Михайловской и Дмитрию Николаевичу. Он с нетерпением ждал полудня. Часы тянулись мучительно долго. Ища себе очередное занятие, он вспомнил разговор о председателе и высказанное сыщиком желание узнать его имя и прижать. В сущности, ни на что не рассчитывая, а просто стремясь убить время мучительного ожидания, Белецкий снова начал перебирать подборку газет. Ему думалось, что он уже наизусть выучил все напечатанные в них фотографии и подписи к ним. И, как обычно бывает, вследствие этой иллюзии время от времени натыкался на что-то забытое, казавшееся ему совсем новым. Так, на одной из фотографий, снятой на дипломатическом балу, он будто бы впервые увидел Елизавету Федоровну Михайловскую, носящую еще, правда, на тот момент фамилию своего предыдущего супруга, и поразился тому, насколько же все-таки эта женщина красива, и как мало ее изменило время. Он несколько секунд разглядывал красавицу, а после обратил внимание на стоящего подле нее мужчину. Это был человек тоже вполне себе незаурядной внешности, слегка сутулый, с умным, мужественным, но каким-то скорбным лицом. Белецкий прочел подпись. Это оказался первый муж Михайловской. Он снова всмотрелся в лицо мужчины, и вдруг его поразило невероятное предположение. Схватив газету, Белецкий кинулся в мастерскую Дмитрия Николаевича. Обычно он ни при каких обстоятельствах не позволял себе в нее входить в отсутствие Руднева, но тут было не до правил. В мастерской царил милый сердцу художника творческий беспорядок. В этом хаосе педантичный аккуратист Белецкий всегда немного терялся, и вряд ли бы он нашел то, зачем пришел, если бы не знал привычки Руднева, думая над делом сидеть на полу, разложив перед собой зарисовки места преступления и портреты участников событий. В этот раз все было как обычно. Пол мастерской устилали выдранные из альбома листы с карандашными набросками. Белецкий выбрал среди них портреты вампира, разные, но схожие между собой некой общностью черт, которую, по словам Руднева, невозможно было изменить гримом. Он разложил портреты в ряд и добавил к ним фотографию из газеты. То, что он отчетливо видел, не укладывалось у него в голове, но сомнений быть не могло. Внешность первого супруга Михайловской идеально подходила под черты лица вампира. Белецкий сгреб рисунки и газету, решив немедля поделиться своим открытием с Терентьевым. Но раньше, чем он успел выйти из дома, Анатолий Витальевич собственной персоной появился на пороге Причистенского особняка. «Белецкий, мне доставили сообщение от Руднева. Хотел отправить вам нарочного, но потом решил зайти сам. Вот, читайте». Белецкий развернул записку, в которой аккуратным убористым почерком Дмитрия Николаевича было скупо и строго написано про табурет и вернисаж у Рахмановой. «Он просит нас дать ему время», — резюмировал Терентьев и, обратив внимание на перекинутое через руку Белецкого пальто, спросил. «А вы-то, собственно, куда собрались?» «Я хотел ехать к вам, Анатолий Витальевич. У меня тоже новости. Вы даже себе представить не можете, что я обнаружил». Белецкий проводил Терентьева в гостиную и разложил перед ним портреты и газету. «Невероятно!» — ахнул Анатолий Витальевич. «Как такое может быть? Для совпадения слишком фантастично!» «Видимо, у него был брат или еще какой-то родственник», — предположил Белецкий. «Скорее всего! Я даже допускаю, что этот самый родственник убил Михайловского, защищая память погибшего от посмертной измены». «Но почему под такой странной личиной? И к чему все остальные жертвы? Может, он сумасшедший?» «Да уж. В своем уме человек такие изуверства не совершает. Нам нужно поднять дело о самоубийстве и выяснить все о семье первого мужа Михайловской». «И как это сделать?» «Я дам телеграмму в архив в Петербурге. Через несколько часов будем все знать». Ответ из архива пришел уже поздно вечером, и в нем не было ничего, что могло бы пролить свет на странное совпадение. Первый муж Елизаветы Федоровны был единственным ребенком в семье. Ни кузенов, ни каких-либо более дальних родственников мужского пола он не имел. «Остается вариант с бастардом», — высказал предположение Терентьев. Это было бы слишком странно для истории с местью Михайловскому. С чего бы незаконнорожденному мстить за якобы поруганную семейную честь? «Может быть, они были друзьями. Или этот мститель сам питал нежные чувства к Елизавете Федоровне?» «Анатолий Витальевич, слишком много, если и может быть. Должно быть какое-то более простое решение, объясняющее все». «Ну, хорошо. Так, может, это все-таки совпадение? Или вот вам еще одно простое объяснение. Руднев ошибся!» В этом он не мог ошибиться. В чем угодно, но не в этом. Дмитрий Николаевич с детства имеет феноменальную способность запоминать и различать лица под любой личиной. Он на святках всегда любого ряженого узнавал. Здесь что-то другое. «Так-с! Белецкий, тогда давайте все сначала. Что мы знаем и чему у нас есть прямые документально подтвержденные доказательства? Человек, не имеющий родственников мужчин, служит военным атташе в Вене. Вот регистрационный номер приказа о его назначении. Далее. Вот копия записи из церковной книги о его венчании с Елизаветой Федоровной. Так. А вот выписка из свидетельства о его смерти за подписью доктора Ладынина С.И. «Как?» «Что как?» «Как вы сказали фамилия доктора?» «Ладынин, инициалы С.И. Что вас в этом так поразило, Белецкий?» «Ладынин, если правильно помню, Станислав Иванович». «Возможно, и Станислав Иванович. К инициалам подходит. Вы его знаете?» «Это доктор из клиники. Он нас встречал. Выходит, это он подписывал свидетельство о смерти». Терентьев воззрился на Белецкого, и в лице его читалось внезапное и страшное прозрение. «Так, может, и не было никакой смерти? Может, вампир это и есть первый муж Михайловской?» «Анатолий Витальевич, едемте в клинику немедленно. Тот, кто по какой-то причине скрывает подобную тайну, способен на все». Через полчаса по темным и мерзлым московским улицам по направлению к Рязанскому тракту мчалась казенная карета сыскного управления. А когда уже начало светать, карета эта в сопровождении разъезда конных полицейских прогремела колесами по подвесному мосту и мощенному живописному двору Рейзельского замка. Терентьев кулаком забарабанил в двери. «Полиция! Немедленно открывайте!» — зычно прокричал он. Через пару минут дверь приоткрылась, и в щель показалась взлохмаченная голова сонного и напуганного швейцара. Терентьев дернул дверь так, что растерянный страж едва удержался на ногах. «Полиция!» — свирепо гаркнул Анатолий Витальевич. «Кто тут у вас главный? Зови немедля!» Он отпихнул швейцара и вошел, а следом за ним Белецкий и пятеро полицейских, еще двое остались на улице. «Вашество, помилуйте!» — запричитал ошалевший швейцар. «Не велено сюда посторонних пускать. Здесь лечебницы, важные господа здоровье поправляют». «Я тебе самому сейчас здоровье поправлю. Доктора зови, говорю». «Так ведь не велено, вашество!» — со слезами в голосе продолжал упорствовать швейцар. Терентьев встряхнул его за грудки. «Зови, сказано! А ну, живо!» В этот момент из боковой двери выскочил портье. «Господа, что вам угодно? Кто вы?» «Я чиновник Московского сыскного управления Терентьев, и мне угодно говорить с вашим доктором Рейзелем. Где он?» «Извольте подождать, я пошлю за ним». Терентьев подал знак полицейским. «Все лестницы и выходы под охрану!» — велел он им и цыкнул на дежурного. «Долго вы еще посылать будете?» Партия засуетился, и тут в холле появился Эдуард Германович, очевидно поднятый с постели учиненным полицией переполохом. «Что здесь происходит?» — резко спросил он. «Как вы смеете врываться в частный дом?» «Доктор Рейзель, у меня есть предписание провести в вашей лечебнице досмотр, а при необходимости и арест». Терентьев сунул под нос Рейзелю бумагу с печатью. С Эдуарда Германовича враз сошла спесь. «Досмотр? Арест?» — ошеломленно воскликнул он. «Что все это значит?» Терентьев не счел нужным удовлетворять любопытство почтенного доктора. «Руднев, где?» — жестко спросил он. «Что? Руднев? Господи, да откуда мне знать? Спит, наверное. Где еще он может быть в это время? Ведите...» Вышедший из-за спины сыщика Белецкий стиснул плечо Рейзеля и толкнул его к лестнице. «Немедленно ведите нас к нему, доктор!» Эдуард Германович отвел незваных гостей к башне, и они поднялись по винтовой лестнице. «Вот апартаменты господина Руднева. Но что все-таки происходит?» Вопрос Рейзеля снова остался без ответа. Терентьев толкнул оказавшуюся незапертой дверь, и они с Белецким вошли в апартаменты. Быстрый осмотр показал, что в комнатах никого нет, кровать не тронута, а дверь в студию сорвана с петель. «Господи, что здесь произошло?» Пораженный доктор растерянно застыл посреди гостиной. «Это вас нужно спросить!» Терентьев вплотную приблизился к Эдуарду Германовичу. «Где Ладынин?» «Он, наверное, у Елизаветы Федоровны. У нее был приступ. Мы со Станиславом Ивановичем по очереди при ней находились. У нас, знаете ли, была беспокойная ночь. Сперва Михайловской плохо стало. Потом две женщины из прислуги внезапно слегли в горячке». «Ведите нас к Михайловской!» — перебил Терентьев. «Господа, это недопустимо. Я не позволю тревожить мою больную». «Доктор, я потревожу любого, кого сочту нужным. Речь идет о 7 насильственных смертях!» Тоном, не допускающим возражения, отчеканил Терентьев. «Ведите нас к Михайловской!» Рейзель подчинился и проводил их в гостевое крыло. У входа на этаж они столкнулись с пожилым грузным господином в валенных тапочках, шелковом халате и ночном колпаке. «Господа, вы из полиции? Среди вас есть сыскной надзиратель Терентьев?» — спросил он. «Я Терентьев?» — отозвался Анатолий Витальевич. «В таком случае у меня для вас записка от господина Руднева. Я должен был отправить ее вам сегодня днем с фельдъегерем. Но раз вы сами здесь, держите!» Статский советник протянул сыщику конверт. «Надеюсь, с Дмитрием Николаевичем ничего не случилось?» «Я тоже на это надеюсь!» — ответил Терентьев, распечатывая послание. «У меня есть еще одно письмо!» Пожилой чиновник отдал второй конверт Белецкому. «Это мне было велено отправить в деревню полицейским, если до полудня Руднев не связался бы со мной». К тому моменту, как статский советник договорил, Терентьев уже прочитал первую записку. Сделавшись совершенно хмурым, он вынул из кармана свисток на цепочке и оглушительно свистнул. Тут же со стороны лестницы появился полицейский. «Вы и еще один со мной, остальным искать Ладынина!» — приказал Анатолий Витальевич, а после обернулся к Рейзелю и потребовал. «Ведите в подвал!» «Какой подвал вы имеете в виду?» «Тот, где у вас секретная лаборатория и пыточные!» — рявкнул Терентьев. Доктор всплеснул руками. «Почему секретная?» — воскликнул он и снова повел Белецкого и Терентьева к башне. «Какие еще пыточные? Что за вздор вы несете, господа? У нас небольшое экспериментальное психиатрическое отделение в клинике. Мы по понятным причинам не афишируем это, но и не скрываем. В конце концов, мы делаем богоугодное дело. Помогаем несчастным, у которых не осталось надежды на традиционные методы лечения. ДАС. Вполне себе успешно помогаем. «Это отделение было идеей Ладынина?» — перебил Белецкий. «Как сказать? В общем, пожалуй, да. Он всегда больше тяготел к клинической психиатрии, чем к психологии. А я не возражал против его научной работы, хотя меня она интересовала мало. Можно сказать, что психиатрическое отделение — исключительно его епархия». «А вы там у него бывали?» — спросил Терентьев. «Конечно. Он приглашал меня для консультаций. Не понимаю, почему вы задаете мне все эти вопросы. Если вы подозреваете меня или Станислава Ивановича в чем-то незаконном, уверяю вас, вы глубоко заблуждаетесь». «Это вы заблуждаетесь, доктор», — хмуро ответил Терентьев. «Или врете». В сопровождении двух полицейских они спустились на цокольный этаж. Рейзель дернул рубильник, и все помещения осветились ярким электрическим светом. «Прошу вас, господа, смотрите, что вас интересует». «Все», — ответил Терентьев. «Открывайте все двери». Рейзель повиновался и по очереди продемонстрировал сперва две химические лаборатории, большую и малую, а также кладовку, забитую химической посудой и реактивами. После показал расположенные с другой стороны от лестницы пять больничных палат и операционную. Нигде не было ни души. «Как видите, здесь никого нет. Последний пациент был у нас месяц назад». «Вы называете пациентами тех, кого ремнями к койкам пристегиваете?» — уточнил Белецкий. «Ваш сарказм неуместен, сударь», — с достоинством ответил Эдуард Германович. «У нас тут не золотушные, а душевно больные. Среди них есть и буйные, которые могут нанести вред, в первую очередь, сами себе. Это вынужденная предосторожность. Мы никому не причиняем зла, лишь помогаем в меру наших знаний и возможностей современной медицины». Под занавес пламенной речи Эдуарда Германовича на цокольный этаж спустился еще один полицейский. С ним шел Ладынин. «Ваше высокоблагородие, господин доктор нашелся», — отрапортовал полицейский. «Да я и не терялся», — пожал плечами Станислав Иванович. «Что здесь происходит, господа? Эдуард Германович, кто эти люди и что они здесь делают?» Вместо Рейзеля Ладынину ответил Анатолий Витальевич. «Я сыскной надзиратель Терентьев. Я веду дело об убийствах, совершенных так называемым вампиром. Вам есть что мне сообщить по этому поводу, доктор?» «Разумеется, нет. С чего вы взяли, что я могу что-то вам об этом сообщить?» «Где Руднев?» — вмешался в разговор Белецкий. «О-о-о!» — удивился Ладынин. «А вы, оказывается, прекрасно говорите по-русски. Mein Freund, мой друг. Где Руднев? Отвечайте!» Ладынин сокрушенно покачал головой. «У нас давно уже не было такого хлопотного гостя. Понятия не имею, что этому сумасброду могло прийти в голову и где он может быть. От него всего можно ожидать. Абсолютно неуравновешенный тип. Надеюсь, с ним ничего не случилось». Белецкий заскрежетал зубами. «Доктор, если хоть один волос упал с его головы, вы очень пожалеете. Клянусь вам». «Ладынин!» — вмешался Анатолий Витальевич. «Я бы не советовал вам выводить нас из себя. Скажите, где Руднев?» «Я не знаю». «Допустим. Тогда скажите, где вы прячете вампира?» «Кого? Простите?» «Убийцу, которого вы пичкаете каким-то чудодейственным порошком». «Еще и порошок чудодейственный. Какое у вас неуемное воображение». «Но это не у меня воображение, а у тех, по чьему заказу вы подобные снадобья готовите». Произнося эти слова, Терентьев пристально взглянул Ладынину в глаза. «Думаю, вы понимаете, кого я имею в виду, доктор!» Станислав Иванович вздрогнул. На короткое мгновение во взгляде у него появилось замешательство и испуг, но он тут же снова взял себя в руки. «Я решительно не понимаю, о чем вы говорите, господин полицейский». «Да что ж в моих словах непонятного, доктор! Все яснее ясного!» «Но вот знаю я одну историю, так в ней действительно все совершенно мутно. Случилось, видите ли, несколько лет назад в Вене самоубийство. Молодой перспективный дипломат пустил себе пулю в висок. Или не пустил, а это только доктор так в бумагах написал. Представляете?» Рука Ладынина потянулась к воротнику. «Что, Станислав Иванович?» «Я вижу, ситуация для вас прояснилась. Может, ваше прозрение подскажет вам, где искать Руднева?» Ладынин сглотнул и направился в операционную. «Следуйте за мной», — бросил он через плечо. Станислав Иванович откатил стеллаж и отпер потайную дверь. «Не спускайте с него глаз», — приказал Анатолий Витальевич полицейским и вместе с Белецким и абсолютно растерянным Рейзелем вошел в секретную комнату. В тесном пространстве, немногим больше чулана, стояла больничная перевозка, на которой лежало тело. У стены, подтянув колени к груди и спрятав лицо в ладонях, сидел Дмитрий Николаевич. «Матерь Божья! Его с мертвецом заперли!» — воскликнул Анатолий Витальевич, и они с Белецким кинулись к Рудневу. Тот безучастно поднял голову. Лицо его было будто гипсовым, таким же белым и неподвижным, глаза смотрели мутно, на лбу выступила испарина. «Он живой!» — хрипло прошептал Руднев, более никак не реагируя на появление друзей. Белецкий поднял Дмитрия Николаевича на ноги, вывел в операционную, усадил на стул и набросил ему на плечи свое пальто. «Вот это, Ладынин! Я вам припомню отдельным пунктом ко всем вашим прочим грехам!» — пообещал Терентьев, суетясь вокруг Дмитрия Николаевича. «Человека с некрофобией запереть с покойником! Он ведь там сам мог приставиться!» «Анатолий Витальевич, он живой!» — тихо повторил Руднев. «Я не знал про его некрофобию», — признался Ладынин. Он деловито налил стакан воды, плеснул туда из какого-то пузырька и протянул Белецкому. «У него шок. Дайте ему это выпить». Белецкий с остервенением выбил стакан из руки Станислава Ивановича. «Посмеете сделать к нему еще один шаг, я вас убью», — процедил он сквозь зубы. «Это была настойка валерьяны», — устало проговорил Станислав Иванович, разглядывая осколки. В этот момент из потайной комнаты раздался вопль. Терентьев кинулся туда. Переменившийся в лице Эдуард Германович склонился над мертвецом, пытаясь нащупать у него на шее пульс. «Это невозможно! Невозможно!» — прошептал он побелевшими губами. «Он жив!» «Доктор, как такое может быть? Он не дышит! У него лицо со следами разложения!» Терентьев взглянул на Рейзеля, как на сумасшедшего. «Анатолий Витальевич, я вам в третий раз повторяю, он живой!» Поддерживаемый под руку Белецким, Дмитрий Николаевич стоял в дверях. Он был все еще отчаянно бледен, но взгляд его приобрел осознанность и сосредоточенность. «Это тот, кого я видел в Сумниковом переулке, в доме Михайловских. Я не знаю, кто он и что с ним, зато знаю, что кровь он добывал для Елизаветы Михайловны. У нее порфирия». Терентьев озадаченно переводил взгляд с Руднева на вампира. «Вот что! Дмитрий Николаевич, давайте-ка вы лучше выйдете отсюда!» — сказал он наконец. «Мы все выйдем и там спокойно поговорим. Похоже, нам есть что друг другу рассказать. А господа Ладынин и Рейзель заполнят пробелы в наших знаниях». «Мне ничего не известно», — потерянно проговорил Рейзель. «Клянусь вам, господа, я даже про Порфирию Михайловской первый раз слышу. Я не знал про эту комнату, не знал про это... про это существо». «Разберемся, доктор! Идемте!» Терентьев взял потрясенного Эдуарда Германовича за локоть и попытался увести. Тут в операционной послышалась какая-то возня, а после — резко оборвавшийся женский крик. Оттолкнув Руднева и Белецкого, в потайную комнату ворвалась Елизавета Федоровна. За ее спиной маячили Ладынин и полицейские. «Не трогайте его!» — иступленно прокричала она, кинулась к живому мертвецу, обняла и припала к его груди. «Не трогайте! Уйдите все!» Мужчины оцепенели. Босая, одетая лишь в воздушный пеньюар, Елизавета Федоровна, с пылающими глазами, полными слез, разметавшимися по плечам волосами, захлебываясь рыданиями, шептала нежные страстные слова и покрывала поцелуями уродливое мертвое лицо. «Оставим ее, господа», — тихо сказал Ладынин. «Пойдемте, я вам все объясню». Все вышли в операционную, и Станислав Иванович прикрыл потайную дверь. Было видно, что он глубоко потрясен. «Господа», — начал он, — «прежде чем я вам все расскажу, я должен заверить вас, что Елизавета Федоровна ни в чем не виновата. Она просто несчастная и больная женщина. Ей нужно лечение. Прошу вас, господин сыскной надзиратель, будьте к ней снисходительны». «Станислав Иванович, довольно предисловие, рассказывайте!» — сурово прервал доктора Терентьев. Ладынин сел в кресло, которому давеча пристегивали Дмитрия Николаевича, прикрыл лицо рукой и глухо заговорил. «Это началось в Вене. Я тогда работал там и был дружен с Елизаветой Федоровной и ее первым мужем. Это был исключительный человек. Очень яркий, очень талантливый, очень амбициозный. Он безумно любил свою жену, и она отвечала ему тем же. Когда они прожили вместе около 3 лет, у него внезапно стали проявляться признаки какого-то странного заболевания. Думаю, он подцепил его где-то на Востоке, когда ездил туда с дипломатической миссией. Эта болезнь постепенно разрушала его разум и тело. Он стал время от времени впадать в летаргию, и эти периоды становились все чаще, а потом приступы стали походить на смерть. Он ни на что не реагировал, сердце почти не прослушивалось, дыхание можно было определить только с помощью запотевшего зеркала. Рассудок его тоже стал угасать. Все это было невыразимо тяжело и для него, и для его жены. Он неоднократно пытался уговорить ее оставить его, но она не соглашалась. Пока это было возможно, они скрывали его болезнь от общества, а потом, не желая становиться притчей во языцах, он предпочел исчезнуть. Мы с Елизаветой Федоровной помогли ему сымитировать самоубийство. Потом они уехали в Москву, он тайно, а она как вдова. «У меня в тот момент тоже появилось интересное предложение в Москве». Ладынин пытливо посмотрел на Анатолия Витальевича, и тот, понимающе кивнул. «Я занимался наукой, создавал новые лекарства и разрабатывал новые методы лечения душевных болезней. Я познакомился с вами, Эдуард Германович, и вы пригласили меня в свою клинику, где позволили продолжить исследование. В Москве Елизавета Федоровна скрывала своего мужа. К тому времени он практически полностью утратил разум и большую часть времени проводил в состоянии мнимой смерти». Конец его был предрешен, и тогда я решил опробовать на нем разработанный мною препарат. Эффект был поразительный. Хотя бы на время к нему стала возвращаться активность, сознание и память. У нас появилась надежда, но нужно было совершенствовать лечение. В это самое время Елизавета Федоровна была представлена Александру Петровичу Михайловскому. Не знаю, что произошло между ними, но она открыла ему свою тайну. А он, не побоявшись греха, женился на женщине при живом первом муже. Он проявлял полное участие в судьбе несчастного больного. Удалился от общества, переехал в Москву, скрывал его в своем доме, приглашал врачей. Так уж вышло, что Михайловский оказался... Ладынин снова обменялся взглядами с Терентьевым. Оказался членом попечительского совета научного общества, которому я имею честь принадлежать. Он всячески покровительствовал моим усилиям помочь страдальцу, но особого прогресса достичь мне более не удавалось. И кроме того, стали проявляться побочные эффекты от лечения, в частности, те жуткие следы на теле, которые вы видели. А потом произошла катастрофа. Я выявил у Елизаветы Федоровны порфирию. Недуг, очевидно, дремал в ней всю жизнь, а страдания и скорбь спровоцировали его проявление». «Что такое порфирия?» — спросил Терентьев. «Это сложное заболевание. Один из видов скрытого, безумия, осложненный телесными симптомами. В числе всего прочего, для таких больных характерна жажда крови. В буквальном смысле жажда, мучительная и непереносимая». Один из полицейских набожно перекрестился, покосившись на потайную дверь. «Что было дальше?» — подхлестнул замолчавшего Станислава Ивановича сыщик. «Дальше?» Дальше он стал выходить на охоту, чтобы приносить ей кровь. Я пытался остановить этот кошмар, но он вырвался из-под контроля, получив в свое распоряжение большое количество моего лекарства. Оно делало его неуловимым, быстрым, сильным, коварным. Потом обо всем узнал Михайловский. Это было ударом для него. Он порвал с научным обществом и решил увезти Елизавету Федоровну сперва в Петербург, а потом за границу, но не успел. Произошла трагедия. Случайное, нелепое и чудовищное. Спустя некоторое время мне удалось таки поймать безумца, и я привез его сюда. Елизавета Федоровна последовала за ним, чтобы оставаться рядом со своим любимым человеком. «Но и здесь вы не смогли удержать его, так?» — спросил Анатолий Витальевич, когда Ладынин опять надолго замолчал. «Он вырвался и убил горничную, что с женщиной, которая ее нашла». «Она в лазарете, с ней все в порядке». «Она проснется через несколько часов и ничего не будет помнить», — через силу ответил Станислав Иванович и повернулся к Рейзелю. «Эдуард Германович, прошу вас простить меня за то, что я злоупотребил вашим доверием». «Боже, боже, боже!» — только и смог произнести Резель. «Что вы наделали, коллега? Вы же врач! Вы давали клятву Гиппократа, не навреди! Как вы могли?» «Простите, я ничего этого не хотел». Ладынин окончательно сник в кресле. И тут заговорил Руднев. «Станислав Иванович, вы говорите неправду. Ваша причастность к убийствам куда как значительней. Я видел орудие вампира. Безумец такое соорудить бы не смог. Это дело рук врача. И пробить сонную артерию с такой точностью и таким мастерством без должной подготовки нельзя. Вы обучили его, не так ли? Вы были организатором убийств, а он лишь слепым орудием в ваших умелых руках». Ладынин поднял голову и с ненавистью посмотрел на Дмитрия Николаевича. «Вы очень наблюдательны, господин художник», — проговорил он с вызовом. «Да, то, что вы сейчас сказали, правда, признаю, но не жалею о содеянном. Вы же видели, что такое приступ порфирии. Поверьте, тогда это были цветочки. Я не мог допустить, чтобы она так страдала. Не мог, понимаете вы? Ради этой прекрасной женщины я всего лишь обрек на смерть тех, чьи жизни и гроша ломаного не стоили. Такое отрепье десятками мрет в Москве ежедневно. Отчего же их смертям было не придать великий смысл? Кто же вам дал право чужие жизни на весах взвешивать?» Тихо возразил ему Руднев. «Не вам судить!» — выкрикнул Ладынин. «Бог мне судья!» «А Михайловский?» — вмешался Терентьев. «Его вы зачем убили? Чтобы он не увез ее от вас?» «Я же сказал вам, это была роковая случайность», — ответил Ладынин безучастно, после чего попросил с мольбой в голосе. «Господин полицейский, Елизавете Федоровне нужна помощь. Позвольте мне или Эдуарду Германовичу пройти к ней».